Глава 49. На следующее утро я посетил Тарина с планами строительства будущей оружейной мастерской и порохового склада. «Это сколько же копать?» — спросил он, выслушав меня и посмотрев на рисунки эскизов. «Много, согласен, но тут такое дело. Если вдруг что случится и в пороховом складе будет взрыв, то мало не покажется. Так что лучше углубить, потолок в два наката сделать и землей засыпать. У меня и так большая часть войска, не считая пленных, лес рубят, да стены строят. Надо, Тарин. Иди к Талису. Разрешит? Дам людей». Талис добро дал. И уже с обеда рядом со строящейся кузней я наметил веревкой и колышками будущую оружейную мастерскую, а на отшибе от лагеря наметил пороховой погреб. И работа пошла. Потом я отправил Вараса в посад менять свежие напиленные бревна на сухие дрова. Он, конечно, удивлялся сильно, в очередной раз усомнившись в моей нормальности. Но все же поехал, после того, как я ему объяснил, что для приготовления пороха нужны сухие дрова. Варас вернулся и привез телегу наколотых поленьев, которые мы сгрузили под сооруженный наспех навес. Затем, выпросив у обозников большой медный казан с крышкой, я установил его под навесом на камне и развел огонь. Инструктаж занял около часа. Пришлось объяснять двум пленным, которых выделил мне Тарин, как колоть поленья, то есть до какого размера, и как их обжигать в казане под крышкой до состояния древесного угля. Сразу никак не получалось. То не дожигали, то уголь вспыхивал в казане. День ушел на то, чтобы приловчиться поддерживать огонь, выставив казан на камнях на определенную высоту, чтобы подобрать время для обжига. Но в конце концов процесс пошел и стало получаться. Обозники, которые периодически ездили в посад за водой, привезли мне деревянную ступу, в которой местные толкут крупные комья соли. И уже получив некоторую порцию древесного угля, я поставил человека толочь уголь. Неделя пролетела незаметно. Утром завтрак, потом тренировка на площадке с ополченцами, потом контроль строительства и непосредственное участие в нем. Потом обед и опять строительство и до вечера. И так уже который день. А сегодня с утра прибыли два фургона, что были отправлены добывать необходимые мне ингредиенты. Они привезли куски серы в мешках, которые были собраны по берегам мертвых болот в землях Желтого озера. И я сразу отрядил пару человек на толчение серы в уже освободившейся от угля ступе. Еще через две недели вернулись все обозы. Правда, с небольшими потерями. Бойцы из охраны доложили, что разбои на дорогах участились и появились достаточно крупные шайки, до 20 человек, которые наглеют и уже нападают на многодворцы. Талис, мягко говоря, расстроился. Затем собрал у воеводы в шатре командиров сотен, и они несколько часов совещались. Результатом этого заседания, наконец, стало формирование сводных отрядов, костяком которых стали всадники Ванса. Один отряд в 30 бойцов с приданным ему обозом сразу убыл на торговый тракт, где в небольшом каменке они должны были встать лагерем и заниматься патрулированием дорог. Второй отряд убыл к болотам. Уже несколько дней держится минусовая температура, и в скором времени стоит ожидать гостей с севера. А к концу совещания Талис вызвал меня, прислав посыльного к строящейся оружейной мастерской. «Никитин, как скоро ты закончишь с этой своей... бомбой?» «Да. Мне нужен еще день». «Значит, мы можем начинать готовиться к штурму?» «Да». «Отлично», — потер руки Талис и облегченно выдохнул. «Тогда не расходимся». Отцы-командиры разошлись за полночь. Припозднившись с ужином, мы с Варасом сидели у одного из костров, что каждый вечер разводила караульная служба рядом с нашим шатром. Варас посмотрел в сторону расходящихся из шатра Тарина сотников и сказал: «Улыбаются, это хорошо. а то уж который день слышу от людей не очень приятные речи. Конечно, время против нас. Чем дольше продолжается эта осада, тем меньше уверенности у людей. Да и присягнувшим на верность родам эта война стоит больших денег. «Вот-вот», — кивнул Варас и выдохнул дым. «А бомба-то твоя готова?» «Уже 2 дня как. Мне еще день нужен, чтобы с тележкой закончить». «Ну, у меня на завтра особых дел нет, так что я помогу тебе». «Хорошо, помощь понадобится». «О, а что это там?» — кивнул я на приближающиеся со стороны лесополосы огоньки. «Дозорные, похоже, тащат кого-то», — ответил Варас, всматриваясь в темноту, немного отойдя от костра. Через проем будущих ворот форта на территорию лагеря въехала процессия. 10 наших дозорных конвоировал человек 10 связанных пленников. Оторвавшись от колонны, один из дозорных направил коня к шатру Тарина. На ходу соскочил и вбежал в шатер, к которому через некоторое время подошла вся колонна. «Идем, глянем», — хлопнул меня по плечу Варас. Как выяснилось, дозорные поймали у протоки дезертиров из-за стены. И с ними какой-то высокий военный чин, судя по одеждам и богатой кожаной кирасе, отделанной медными вставками. Тарин распорядился отвезти дезертиров к обозникам, где под охраной находились пленные, а их командир затащил к себе в шатер. Ну и мы с Варасом пошли уши погреть. Командир поведал, что он начальник стражи дома князя, и сбежал из-за стен через подземный ход, который ведет от княжеских покоев до протоки. «А что же князь не знает про этот ход?» — с подозрением спросил Тарин. «Откуда? Про этот ход только мой отец знал. Славный Васлен, да покойный брат Арес. Ход старый, с точной воды по пояс, и пройти по нему трудно. Мы полдня выбирались». «Ну да, чувствуется». Тарин, поморщившись, принюхался. «А за стенами? Где выход из этого лаза?» «В старом винном погребе. Там уже много лет вино не хранят. Слишком сыро». «Понятно. Ну и какие настроения за стенами?» «Разные. Пали с братцем долго собираются сидеть за стенами. Войско пока сыто, но знать уже недовольно. В имение не выехать, дохода нет. Пали, конечно, успокаивает всех, что вы тут долго не простоите, и поддержки от родов можете лишиться из-за смуты в княжестве». «А ты чего решил сбежать?» «Так имение у меня на юге. Там и дети, и внуки. А вдруг и кербы начнут набеги? Гарнизон-то с ровного камня сняли?» «Не волнуйся. Князь Талис выслал людей занять перевал. Так что не пустят и кербов». «Да? Хвала богам!» Облегченно выдохнул начальник стражи. «Угу!» — кивнул Тарин и, выглянув из шатра, крикнул. «Этого уведите к пленным, потом решим с ним». Вернувшись, Тарин присел у очага и, подкинув несколько поленьев, подумал вслух. «Значит, будем менять кое-что в плане штурма». А утром пошел снег. Ветра не было, и большие белые хлопья медленно падали, закрывая осеннюю грязь чистым белым покрывалом. Серость окружающего нас пейзажа сразу преобразилась, даже настроение поднялось, и мы с Варасом, позавтракав, отправились к обозникам, где уже была почти готова тележка, на которой предполагалось подкатить к воротам старого городища приготовленный мной подарок. Снег шел весь день, и нападало его прилично. К вечеру поднялся ветер, и даже намел в некоторых местах сугробы по колено. Все работы в лагере были прекращены, и в воздухе витало предчувствие битвы, которой люди уже не надеялись дождаться, чтобы поставить, наконец, точку в противостоянии. Стемнело. Снег уже не идет, и ветер разогнал низкие тучи, очистив ночное небо, на котором предательски висел огромный блин луны. Свет, который, отражаясь от земли, покрытой снегом, позволял хорошо разглядеть, что творится вокруг городища. Но планы менять не стали, и длинная колонна войска Талиса темными силуэтами пеших и конных воинов втягивалась в посад. На стенах старого городища тоже заметно оживление. Меж бойниц можно разглядеть суетящихся людей. Со стен свесили на цепях проволочные корзины, в которых горели обильно напитанные лампадным маслом плотно связанные тряпки. Особо света это не давало, но, вероятно, защитникам стен так было спокойнее. Я, Варас и еще несколько подобных Варасу размерами воинов стояли в темноте проулка, который выходил на прямую мостовую, ведущую к главным воротам. Мостовая также была покрыта ровным слоем снега, и деревянные колеса тележки, на которой стоял большой медный шар, с уже успевшей окислиться и пойти пятнами поверхностью. Проверив еще раз щиты, которые защищали тех, кто будет толкать тележку, я отошел за угол дома и закурил. «Скоро уже», — сказал подошедший Варас и присоединился к перекуру. «На стенах-то уже готовы нас встречать». «Угу», — немного нервничая ответил я. «Как думаешь, получится?» «Надеюсь. Должно. Людей, кстати, вывели из домов, что рядом с воротами». «Да, вывели. Думаешь, так сильно может ударить?» «Я, если честно, не знаю, как сильно она может ударить. Но не слабо, это точно». Из темноты переулка прибежал запыхавшийся посыльный. «Воевода велел передать, что все готовы». «Спасибо», — ответил я, похлопав посыльного по плечу и обратился к саперной группе. «Ну что, покатили?» Встав впятером за щиты, выставленные как павлиний хвост на тележке, мы все ухватились за длинные ручки и с пробуксовкой на снегу покатили тележку к воротам, постепенно разгоняясь. Обильно смазанные ступицы не позволяли скрипеть деревянной оси, а слой снега, лежащий на мостовой, хорошо глушил стук деревянных колес по булыжнику мостовой, что позволило нам бесшумно преодолеть почти весь путь до ворот. Когда до ворот оставалось 30 метров, на стенах закричали, и на нас обрушился дождь стрел, которые даже пробивали щиты и застревали, показывая нам железные наконечники. «Давай, мужики!» — нервно закричал я. «Еще немного! Поднажмем!» Забившись под щиты, мы, наконец, с грохотом уперлись тележкой в ворота. В нас уже не стреляли, так как мы находились под аркой. Но с нее начали бросать тяжелые камни, вываливающиеся на площадку перед воротами из желобов в стенах с двух сторон. «Давай же, Никитин, поджигай же!» — крикнул Варас, сорвав два щита с тележки и, прикрывшись ими, отошел к стене. Подождав, когда мои помощники повторят действия Вараса, и убрав ногу от очередного камня, брошенного сверху и катящегося вниз, я, чиркнув пару раз зажигалкой, запалил веревку, пропитанную в растворе селитры, которая, разбрасывая огненные искры и пузырясь, зашипела, приближая бегущий огонек к отверстию в медной сфере. Выломав два щита из крепления, я прокричал: «Текай, мужики!» При этом, удерживая перед собой щиты, нападал приставным шагом так, что за несколько секунд успел добежать до ближайшего от ворот дома и спрятался за углом, бросив в сторону щиты, утыканные не менее чем десятком стрел. Следом по очереди прибежали мои помощники. Один из них прихрамывал. Стрела угодила в филейную часть. «А теперь откройте рты, мужики!» — сказал я и подмигнул. «Зачем?» — не успел договорить Варас. Рвануло так, что у меня весь ливер, похоже, сократился и сразу захотелось до ветру. Несмотря на открытый рот, меня и всех слегка оглушило, в стороне что-то звякнуло, взрывная волна пронесла по главной улице какие-то палки, мусор, дым и запах взорвавшейся смеси. Выглянув из-за угла, я посмотрел на ворота, точнее на то, что от них осталось. Древние зодчие выложили стену на славу, она устояла, но вот ворот не было, вообще не было. Их вынесло вовнутрь стен, немного обрушив углы арки. Ворота снесли также ряд баррикад, что были выстроены за ними. Местами за воротами что-то горело, доносились крики боли и ужаса, бегали люди, а по мостовой, громыхая подковами, уже неслись всадники Ванса, улюлюкая, выставив вперед пики и обнажив мечи. Следом за ними из проулков на мостовую втягивались пешие бойцы и тоже бежали к воротам. И, оказавшись внутри, часть из них сразу штурмовали стены, безжалостно рубя и сбрасывая вниз вражеских лучников. А другие следовали за всадниками, группами разбегаясь по улицам. Сразу после взрыва два десятка человек выбежали из подвалов старого винного склада и атаковали баррикаду у малых ворот. От нападавших отделились трое и в суете боя проскочили к воротам и открыли их. Бой шел несколько часов и закончился только с рассветом, когда из окна княжеских покоев на мостовую рухнуло мертвое тело Палия, почему-то без головы. Вчерашний снег превратился в кровавое месиво под ногами. Участвуя в штурме казарм, неоднократно я подскальзывался и падал, и выглядел сейчас, наверное, как одна большая кровавая тряпка. Защитники старого городища насмерть стоять не стали, и четверть из них сдалась, сложив оружие. Тела же тех, кто пал, сейчас стаскивали на площадь перед домом хранителей. Всех, и наших, и защитников старого городища. Предрассветные сумерки еще не отражали всей картины произошедшего, радости победы особо ни у кого не было. Было лишь чувство облегчения, что противостояние, наконец, закончилось. А когда начало светать, небеса сжалились, и снова пошел снег, пряча позор кровопролития одного народа под белым покрывалом. Траурным покрывалом. И только фигуры наших бойцов, собирающихся в то, что осталось от сотен, получающих приказы и расходящихся их выполнять, устало шли мимо домов, словно армия дьявола, оставляя на свежем снегу кровавые отпечатки. Элита городища, торговцы, чиновники и их семейные, когда замолкли звуки битвы, выглядывая в окна, всем своим видом показывали трепет перед тем ужасом, который они обнаруживали на улицах. Но все кончается, и хорошее, и тем более плохое. На ходу перекинувшись парой фраз с Тарином, я и Варас отправились в лагерь на телеге, которая везла туда двух раненых. Проезжая под аркой, я уже более внимательно присмотрелся на то, что натворило мое СВУ. Стены все же не выдержали. Ночью было не разглядеть, а теперь было видно, что вся арка покрыта трещинами. А в углу на площадке, где мы оставили тележку, взрывом разворотило мостовую. «Это страшное оружие, Никитин», — грустно сказал Варас, кивнув на валяющуюся метрах в 10 от арки половинку изуродованных ворот. «Да уж, не игрушка точно». «А что это? Ты ранен?» Вдруг встрепенулся Варас, посмотрев на меня и приподняв мой шлем из толстой кожи. И как только он это сделал, я было подумал, что с меня хотят снять скальп. «Твою ж мать, Варас, больно!» Я вскрикнул, чувствуя, как правый глаз заливает чем-то теплым. «Да у тебя же лоб рассечен!» Похоже, в пылу боя не обратил внимания, как мне досталось по голове. Может, стрела наконечником прошла по касательной, а может и клинком, неизвестно. Но над правой бровью я имел приличного размера разрез, из которого после того, как Варас снял шлем и потревожил запекшуюся было рану, теперь нехило шла кровь. «На, перевяжи!» — буркнул я, закрыв правый глаз и, достав из-под сумка на поясе кусок перевязочной материи, протянул ее Варасу. «Изверг!» Да уж, швея-мотористка из Вараса никакая. Точнее, никакой. Здоровенные ручищи, большие пальцы. Наложить мне 4 шва для Вараса оказалось весьма трудной задачей. И несмотря на приличную дозу крепкого алкоголя, которую я принял, было очень больно. Так что Варас узнал много новых для себя и про себя слов. Завтрак в меня не лез. Я просто съел какой-то вареный буряк, по вкусу действительно напоминающий свеклу. Запил еще парой глотков крепкого меда и, выкурив трубку, завалился на шкуры и начал сам себя убаюкивать, напивая себе под нос. Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелится по сырой траве. «Хорошая песня», — сказал Варас, подкинув поленья в огонь. «Ага, прощерся». «Кого?» «Ну, про воеводу из моего мира». «Смелый и славный, наверное, раз песни слагали про него». «Наверное, мой отец любил ее напевать», — ответил я, уже засыпая. На фоне ни одной сотни погибших, которых предали огню, вхождение на княжение Талиса прошло без всякой помпы, скромно и тихо. При этом данный в честь нового князя обед плавно перетек в поминальный ужин. Лишь немного остограмившись на поминках, мы с Варасом по-английски удалились из столовой казарм, где проходило все мероприятие, и выехали в лагерь. Большая часть войска переселилась в казармы городища, в тепло, уют и поближе к кухне. Мы же с Варасом решили пока остаться в лагере и, отдохнув пару дней, продолжить строительство намеченного. Также в лагере осталась сотня ванса и 2 сотни пеших воинов, большая часть которых теперь переквалифицировалась в стройбат. Остальные занялись патрулированием прилегающих дорог и еще не замерзших проток. А Аталия, братца обезглавленного Палия, так и не обнаружили. Ни среди мертвых, ни среди пленных, да и горожане его не выдали. Похоже, сбежал братец в суете битвы. Из подвалов домохранителей было освобождено около 50 узников, скажем так, политических. Выглядели они, конечно, не ахти, и Талис приказал разместить их в казармах и откармливать. Ну а потом отпустить на все 4 стороны. Также обнаружилась огромная библиотека. И снова надо отдать должное Талису. Он назначил ответственных за ее сохранность людей. Вероятно, тот наш с ним разговор он все-таки правильно понял и осмыслил.